«Уже поздно», — отступила я. «Позаботимся о наказании завтра. А теперь спать». Обрадованные руки чуть было не слетели с кровати птицами, но я пресекла полет лучшего друга окриком: «А ты останься!» Он покорно улегся рядом, но уже не гладил меня по волосам, как обычно, а просто лежал устало, и казалось мне, что вздыхает он тяжело, как переживающий горе человек. И тут я придумала! Вы знаете, дорогой Евгений, какая чудесная мысль пришла мне в голову? Ай-яй-яй, какая прекрасная мысль! Я пришлю лучшую подругу вам. Пусть она живет, мой милый, с вами и станет моей рукой на вашей груди, как лучший друг является вашим продолжением и успокаивает мое сердце. Теперь, мой родной, когда мы оба готовимся стать родителями голубоглазой девочки, нам обоим необходимо больше тепла и ласки, которые, как мне кажется, смогут обеспечить руки. Счастливая своей придумкой, я заснула сном праведницы, а на следующее утро собралась в дорогу. Прежде всего, я нажала на костяшку пальца лучшей подруги, отключая ее от реального мира. А потом принялась успокаивать лучшего друга, объясняя, что это вовсе не наказание, а мера, необходимая для транспортировки руки в Москву на новое место жительства. От моих объяснений лучший друг пришел в еще большее исступление. Закрутился волчком по комнате, затем взметнулся на письменный стол, где попытался перерезать себе вены о ножичек для вскрытия писем, бывшую пилочку для ногтей, укрепив ее в щели. Но оружие оказалось окончательно тупым и особого вреда не принесло, лишь слегка покорябало кожу. Дабы лучший друг не учинил над собою более серьезных предприятий, я привязала его за кисть к ножке стола и, погладив бицепс, попыталась объяснить, что так надо, иначе ничего хорошего не выйдет, и чтобы он по возможности не обижался на меня. Обмотав лучшую подругу шерстяным платком, я перевязала его бечевкой, а затем уложила в спортивную сумку с теннисной ракеткой, нарисованной на боку. Мне необходимо было успеть на 4-часовой автобус, идущий в город, а потому я, застегивая на ходу пальто, выкатилась во двор. Я, конечно, знала, во что превратятся мои руки после этого путешествия, ведь до автобусной станции предстояло преодолеть почти 3 версты, а в городе один бог знает, сколько нужно сделать пересадок, пока я доберусь до вокзала. Вежливые и сердобольные люди внесли коляску вместе со мною в автобус, который тут же отправился по снежной дороге в Санкт-Петербург. Пот тек с меня ручьем, и какая-то пожилая женщина, укутанная в пуховый платок, запричитала на весь автобус: «Ой, бедненькая, что ж с ножками твоими приключилось у такой молоденькой?» Она порылась в своей кошелке и, выудив из нее монетку, протянула мне: «Нак, болезная, копеечку!» «Да что вы в самом деле?» — разозлилась я. — Что я, нищенка какая-нибудь? Старушка обиделась и забубнила себе под нос о человеческой неблагодарности, а со всех сторон ее поддержали попутчики. Совесть меня, что бабушка делала все от чистого сердца, а я не поняла ее благородных устремлений и не приняла подарка с открытым сердцем. В конце концов, чтобы не напрягать обстановки, я извинилась перед старушкой, а та в ответ поджала обиженно бесцветные губки и процедила: «А копеечку я тебе теперь не дам». И тут я увидела его. Он сидел на переднем сиденье, втянув голову в плечи, прикрываясь большим медвежьим воротником. На черном драпе пальто таяли снежинки. Он то и дело поводил шеей, и капли скатывались куда-то под ноги. «Господи!» — взмолилась я про себя. «Не дай, Господи, чтобы он меня заметил!» Не успела я договорить молитву, как Владимира Викторовича что-то насторожило. Он заворочил головой, бросая на попутчиков подозрительные взгляды и посекундно вскашливая в тепле после морозной погоды. Я сидела в своей коляске на задней площадке, сокрытая многочисленными пассажирами, и потому он все же меня не заметил и принялся наблюдать в окно природу, подсматривая в мокрый кружочек, который кто-то проделал теплым пятаком на замороженном стекле. «Хочешь хлебушка?» — спросила старуха в пуховом платке громко и неожиданно. Меня всю передернуло от ее мерзкого голоса, и, вероятно, я так взглянула в ее морщинистое лицо, что она тотчас захлопнула беззубый рот и стала резво протискиваться в середину салона. До Санкт-Петербурга автобус прошел экспрессом и затормозил на окраине города, возле большого универсального магазина, где все и сошли. Я же умышленно задержалась в душном салоне, чтобы не столкнуться с сапером, который, напротив, постарался сойти в числе первых, прокладывая себе дорогу плечом. Я видела через окно, как Владимир Викторович сел в такси и покатил в сторону центра, и только после этого свободно вздохнула. «Болезную в автобусе забыли!» Услышала я старушкин голос, но уже не рассердилась на него, а наоборот, обрадовалась его безопасности и подкатила к самым ступенькам автобуса. Мою коляску подхватили чьи-то руки и опустили резиновыми колесами в городскую слякоть, по которой я и покатила к следующему маршруту. Мне невозможно пользоваться метро. В этом вся проблема спинальников на колясках, а потому я добиралась до вокзала еще двумя автобусами и одним трамваем. Я поспела к перрону вовремя, а если быть точнее, чуть раньше, минут за 15 до подачи состава, и решила перекусить под навесом парой сосисок. Но тут разглядела в меню на прилавке название «Пита с курицей» и сразу вспомнила ваше пристрастие к этой еде, мой дорогой Евгений.